11. Когда Амфитрион с Алкменой вернулись в храм, а это случилось отнюдь не скоро, там царили волнение и суета. Бегавшие туда-сюда жрецы расступались перед Алкменой, испуганно косясь на нее. Храмовые рабы почтительно отводили глаза и украдкой творили охранные жесты, а пришедшие с Амфитрионом солдаты толпились во дворе, многозначительно переглядываясь, и на лицах их были написаны восторг и гордость. Что случилось? Амфитрион ухватил бедного Ликимния за плечи и слегка встряхнул. Лучшего средства для развязывания языков он не знал, вернее, знал, но оно не годилось для родственников. Ликимний отчаянно замотал головой и поспешно отскочил назад. — Я скажу тебе, о досточтимый Амфитрион, что случилось. Лысый жрец, непонятно как оказавшийся рядом, торжественно поднял правую руку к небу, отчего сразу стал похож на высохшую оливу. — Когда ты соблаговолил отправиться к источнику, я в это время приносил утренние жертвы у алтаря. И там мне было знамение. Только сперва я ничего не понял. А потом понял. — поинтересовался Амфитрион, едва удерживаясь от желания придушить старого дурака. — И потом не понял, — степенно ответствовал жрец. — Просто потом явился Тересий Фиванский, надеюсь, тебе знакомо это имя, и все мне растолковал. Жрец посмотрел на свою воздетую ввысь правую руку, подумал, пожевал узким ртом и вскинул заодно и левую. «Радуйся, женщина!» — истошно затянул он, пугая рабов и птиц в кронах деревьев. «Радуйся, отмеченная Зевсом, ибо...» Что «ибо» он сказать не успел, потому что увесистая ладонь Амфитриона смаху запечатала ему рот. Как ни странно, но все присутствовавшие сочли этот поступок вполне естественным. Видимо, мужу женщины, отмеченной Зевсом, позволялось многое. «Старец, чтобы я никогда тебя впредь не видал громогласным!» Амфитрион для пущей убедительности заговорил языком бродячих певцов аэдов, не зная, что почти дословно предугадал высказывание одного из будущих героев Эллады, которого в конце концов в ванной зарежут его собственная жена и ее любовник. «Толком давай говори, и меня ты не гневай, да здрав возвратишься!» «Понял?» Старец поспешно закивал плешью и знаками показал, дескать, понял и впредь не буду. «Отмеченное Зевсом!» — донеслось из-под ладони. «Это мы и сами знаем». Амфитрион убрал ладонь и грозно обвел взглядом собравшихся. «Что еще?» — говорил Тересий. «Он говорил...» — запинаясь, пробормотал жрец. «Он говорил...» что громовержец объявил олимпийцам, будто с этого часа никогда не прикоснется к земной женщине. Только не ясно, почему. «Ну, это как раз ясно», — буркнул Амфитрион. Жрец недоуменно воззрился на него. «Потому что лучшей женщины Зевсу уже не найти!» Амфитрион возвысил голос, чтобы дошло до всех. «Нигде и никогда!» Такой прекрасной и такой целомудренной, что Богу пришлось принимать облик ее мужа для достижения цели. Теперь ясно, тупицы? Он еще раз оглядел их, солдат, жрецов, рабов, подолгу задерживая взгляд на каждом лице. Всем было ясно. Всем было совершенно ясно. Есть хочу. Амфитрион потянулся всем телом, как человек, закончивший утомительную работу. «Эй, гундосы, расстарайся!» И покровительственно подмигнул жрецу.